Дверь в подъезд не открылась, даже после разрушения магнитного замка, пришлось ломать стены вокруг и выдергивать ее вместе с рамой, благо посох Семеныча и не такое позволял делать. Удары зачарованного лома крошили бетон не хуже промышленного отбойника. Дверь оказалась заваренная изнутри. Рядом валялся сварочный аппарат с маской, а провод для подключения тянулся к электрощитку. Без проблем поднявшись на третий этаж, герои вскрыли нужную дверь и обомлели. Квартира была пуста, абсолютно. В ней даже ремонта с момента постройки не проводилось. Только толстый слой нетронутой пыли на полу был наполнением квартиры. И как это понимать? Удивился блондин. Может, мы дверью ошиблись? Предположил охранник и вскрыл соседнюю квартиру. Там было то же самое, пустая, пыльная квартира без ремонта. Полагаю, во всем доме так. Ох и не просто этот оракул. Электрик задумался. Аркаша, глянь как в окно. Позвал Семёныч. За пыльным окном серая взвесь их покрывала толстым слоем. Угадывался совсем непривычный вид многоэтажек, а какие-то шпили. Попытка открыть окно не привела. Его даже оружием повредить не удалось. Вернее, стекло и раму можно было уничтожать сколько угодно, но слой пыли был полностью неуязвим. Вот же срань, выругался маг. Время. И так костюмы выкинуть придется, фонить сильно будут. Паладин буквально силой утащил упирающегося мага обратно к машине. Уже на улице, тот успокоился и пошел сам, бубня под нос, что, впрочем, из-за противогаза не было слышно. «Как сходили?» — спросила девушка, взъерошенных парней. «Пусто. Пусто пте. Как в пугай мир попали, в котором этот дом не заселяли?» Паша злился. «А эта идея? Взялся же откуда-то тот эльфийский стрелок, чтоб его?» Аркадий тоже был недоволен. Столько усилий и все впустую. Эльф, я тут видела одного похожего на эльфа. Он вон туда проковылял и упал. Юми указала направление. Там лежало тело в знакомом плаще. Парни не поленились сходить наружу еще раз, рискуя получить лишнюю дозу радиации, но желание удостовериться было намного больше. Эльф лежал на спине и едва дышал. Рядом растеклась лужа рвоты, и в целом было видно, что ему осталось недолго. «Тот?» — спросил Аркадий. «Тот?» подтвердил Паша. Что ж, месть должна свершиться. Меч с тихим шелестом выскользнул из ножен и, со свистом рассекаемого воздуха, описал дугу. Длинноухая голова покатилась по тротуару. «Покойся с миром, Марфа», произнес напоследок Аркадий, развернулся и ушел в машину. Семеныч еще немного постоял, вскинул посох и спалил останки дотла. На всякий случай. Маловажный факт. Оракул наложил хитрую защиту на свое бывшее жилище. Нечто из области ментальной магии, магии пространства и хаоса. Доподлинно неизвестно, чего он там намешал, симбиант не силен в магических науках, но, чтобы его найти, надо было сказать двери пароль, друг. И тогда страждущий мог пройти к оракулу, а мог и не пройти. Обычные люди входили в обычный подъезд обычного дома. Глава 17, где Аркадий начал что-то подозревать. Добро пожаловать в испытание. Бездна Алан и Арак. Машина сходу влетела в гигантскую проекцию задницы, только начавшую проявляться посреди улицы, перекрывая ее практически полностью. За счет полуматериальности, переход прошел относительно гладко. «Семеныч, Ска, ты куда нас привез?» — крикнул Аркадий, когда машину перестало трясти. «А, что случилось? Где мы?» Охранник сел прямо и осмотрелся. «В жопе мы. Ты за дорогой смотришь?» «Вообще?» — язвительно поинтересовался блондин. «Ну, отвлекся немного. А что такого?» «Подумаешь, очередное испытание». Маг пожал плечами и стал вылезать с водительского места. «А ничего, что тут демон погиб?» — проворчал паладин и усилил сияние. В данже было темно, а демонического зрения ни у кого не было. Первым выскочил Аркадий и приземлился на что-то влажно хрустнувшее. «Вы уничтожили гоблина-говноеда, плюс 2 опыта. Фу, ну и вонь!» — пожаловался выглянувший следом пиромант. «Привыкай, тут этого чуть больше, чем много», — посоветовал блондин и, с удивлением, проводил взглядом пятницу, шустро подошедшего к ближайшему наросту. Зомби натянул перчатки до плеч и сунул руки в вязкую, дурно пахнущую массу. Покопавшись там, он вытащил наружу белый кристалл, размером и формой с половину карандаша. Бросив его на пол, зомби снова сунул руки в нарост и вытащил еще один кристалл. Паладин, с интересом, поднял добычу и произвел оценку. Кристалл мотивации. Описание от системы было крайне лаконичным. «Мне кажется, что система над нами издевается. Что это такое? Зачем оно надо?» — пожаловался парень. «Ага, на пару с пейсателем», — проворчал Паша. «Что, Каким писателем? О чем ты? Удивился Аркадий. Я ничего не говорил. Семёныч подозрительно посмотрел на электрика. У тебя опять глюки? Ну знаешь, в третий раз не смешно. Обиделся рыцарь. Но я не говорил ничего. Продолжал отнекиваться охранник. Я тоже слышала про писателя. Молчаливая Юми решила присоединиться к разговору. Вы думаете, что все, что с нами происходит, кто-то пишет? Теперь уверен в этом. И, где кара непослушному персонажу? Аркадий застыл с раскинутыми руками. Паша подошел ближе, снял с него шлем и потрогал лоб. Вроде не горячий. На, нам еще мир спасать, герой романа. Хмыкнул Семёныч и отдал шлем охреневающему парню. Маг зажег небольшой, но яркий фаербол и пошел с ним вперед. Но, как же так, я же был уверен. Блондин, растерянно, пошел дальше, на ходу надевая шлем обратно. Я тебе по секрету скажу, я сама пробовала писать. Автор над нами потом отыграется. Девушка подмигнула и убежала вперед, догонять мага. Оставшийся Аркадий пребывал в глубоком смятении, граничащем с паникой. Аркадич, ты еще с нами, или тебя уже покарали? Донесся спереди веселый голос Семёныча и шипение фаербола, сменившиеся воплями гоблина. «Нам бы пригодилась твоя помощь», — добавила Юми. «Да ну наэр!» Блондин помотал головой и побежал догонять товарищей. У них было жарко, как в прямом, так и в переносном смысле. Подошел крупный отряд говноедов, усиленный тройкой шаманов, которые прикрыли щитом от магии большую часть Аравы, отчего гоблины попадали под удар только в непосредственной близи от людей. Паладин ворвался в ряды коротышек, как бронепоезд. Три ряда гоблинов просто смело, но дальше Аркадий завяз. Впрочем, он неплохо развернулся даже в окружении. Фламберг разделял тощие тела почти без сопротивления. А классовое сияние слепило привыкшие к темноте глаза еще живых противников, не давая им нормально ударить. Но тут подключились шаманы. Один из них перестал удерживать щит и наколдовал путы. Из пола выросли странные отростки и обхватили сперва ноги, а затем и руки. Но, то ли у шамана не хватало сил, то ли паладин был слишком силен, но путы не обездвижили его, а только затормозили. Маг и воительница воспользовались ослаблением щита и совместным кастом перегрузили его. Шаманы, державшие щит, упали без сознания. Следом за ними упал и тот, что держал паладина. Когда от толпы гоблинов почти ничего не осталось, свечение паладина стало гораздо тусклее. Внимание! Связь с божеством-покровителем нестабильна. Рекомендуется установить ретранслятор-усилитель. Чё? Не понял электрик. Это бездна. Паладайн не услышит тебя. Заметила Юми. Я тебе не крисание. Пятница, тащи сюда рюкзак. Парень позвал зомби, копошившегося у дальней стены. Что за паладайн? Спросил ничего не понявший Семёныч. Светлый бог из саги о копье. Ты что, мюзикл «Крайнее испытание» не слушал? Удивилась девушка. Нет, не слышал. Покачал головой Паша. Тогда слушай. Юмика улыбнулась и по памяти спела все партии. За это время Аркадий с зомби соорудили малый алтарь, который украсили кристаллами мотивации. Получилось немного футуристично, кристальные карандаши давали неоновую подсветку. Паладин положил руку на алтарь и произнес: «Посвящаю моей покровительнице, Элуне». Алтарь мигнул и засветился, как до этого Аркадий. Впрочем, электрик снова ярко засиял, и так и простоял минуты три с глупой улыбкой на лице. Наконец он оторвался от алтаря и окинул взглядом товарищей. «Теперь я могу лечить несложные раны, и даже аура появилась». Вид у парня был до нельзя довольный. «Да, чувствую себя полным сил и энергии. Даже мана быстрее восстанавливается», — удивился Семёныч. «А то». Паладин преисполнился гордости. «Только это фигня, все. Где бабл, Карл?» Охранник спустил рыцаря с небес на землю. «Чё, какой бабл? Неуязвимость? Не знаю, нету». Блондин снова был в замешательстве. Главного классового умения не было, и это наводило на разные мысли. Его размышления прервали истошные вопли, заглушенные большим расстоянием. «Чую, не к добру это все. Опять кто-то орет. Наш паладин не станет проходить мимо. Светлые же, за добро». Начал ворчать пиромант. Впрочем, никто его не слушал. Все пошли на звук практически сразу. Даже маг. В просторном зале с высоким куполом стоял орган. Или нечто подобное ему. Внизу были ярусы с клавишами. Сверху ярусы труб. Над каждым раструбом висели распятые гоблины и вопили, когда из труб им взад вонзались цепи. Руководил этим безумием гоблин-шаман в черной косухе с заклепками и двумя зелеными хвостиками на голове. Вопли хора складывались во вполне узнаваемую фугу номер 5 Баха, Несмотря на то, что часть исполнителей уже не функционировала, впустую орошая инструмент кровью. Матерную фразу, выданную Семенычем, приводить не буду, слишком много зацензуривать. Но знайте, за две минуты он не повторился ни разу. Прим. Автора. Сжечь. Резюмировал пиромант, с адским огоньком в глазах. Остальные участники похода были категорически согласны. Маг поднял посох, и все распятые гоблины вспыхнули факелами, оглушительно вопя, но быстро прогорели и осыпались в трубы. Гоблин-музыкант подскочил на месте, что-то заверещал на своем тарабарском и дернул рычаг справа от себя. Орган исторг из себя весь пепел, пыльным облаком и заскрипел. Трубы начали деформироваться и сгибаться под неожиданными углами, а некоторые и вовсе втянулись куда-то вглубь. Шамана насадила на цепь, вынырнувшую из клавиатуры, и утянула внутрь инструмента, не особо заботясь о целостности, голову, зацепившуюся за край, просто оторвала. Впрочем, за ней выскользнула дополнительная цепь и тоже утащила в куда-то. Орган быстро преображался в пародию на паука. Трубы, ноги, клавиатуры, жвала. Из тела торчали трубы покороче и извергали дым. Всю конструкцию оплетали трубочки потоньше с многочисленными клапанами. Из них периодически вырывался пар. А вот и рейд-босс. Обрадовался Аркадий. Вот это дура. Восхитился Паша. Как мы это убивать будем? Ага. И даже не лошадь. Блондин хотел сказать еще что-то, но паук затрубил и немного оглушил людей. Это же робот, да? Спросила Юми. Очевидно, что так. Пожал плечами Аркадий. Отлично. Японка вставила в уши наушники, поправила сумочку с пуси и разбежалась. Перед тушей она высоко подпрыгнула, а затем еще раз и залетела на спину боссу. Во все стороны полетели обломки труб, все заволокло паром. Паук ревел и крутился на месте, не в силах дотянуться до воительницы, пока та разносила все, что можно и что нельзя. Наконец, пара лап подогнулась, и робот стал заваливаться. Отважная девушка в прыжке разбила сустав третьей ноги и мягко приземлилась. Вид воительницы, на фоне падающего механоида, чадящего дымом и исторгающего пар из множества повреждений, был великолепен. Аркадий и Паша даже пожалели, что у них нет фотоаппарата. Небольшая вспышка заставила их отвлечься. Зомби держал полароид, из которого уже выезжала фотокарточка. Пятница выхватил ее и спрятал до того, как парни успели к нему подойти. Заметив взгляды, которыми они проводили фотографию, слуга понял, что сейчас его будут бить, возможно, ногами, поэтому он применил 101-й прием карате – бег. Парни ломанулись за ним. Несмотря на то, что зомби был карликом, бегал он быстро, очень быстро. Троица успела обежать вокруг паука два раза, пока Юми добивала босса. Внимание! Вы успешно прошли испытание Бездоланы Арак. Начислено 1300 опыта, 2000 хрени. Внимание, вы набрали достаточно опыта для повышения уровня. Аркадий, текущий уровень 9, 537-2960. Павел, текущий уровень 9, 446-2960. Юмика, текущий уровень 7, 336-1480. «Мальчики, вы долго будете бегать?» – спросила Юми у спортсменов. «Нет, сейчас, мы, его, догоним». Семёныч задыхался от бега, но не сдавался. Аркадий бежал молча, пока они оба не споткнулись о сундук с наградой. Короткое помутнение сознания, и весь отряд оказался в реальности, на тех же местах в кочевнике. Только машина стояла на месте. Громыхнуло в шлюзе, и в салон вывалился наградной сундук. Любопытные герои сразу заглянули внутрь. Сандалии титана, тяжелый доспех, предмет из набора, особые свойства, скрыто, выносливость плюс один, кушак ифрита, пояс, особые свойства, пространственный карман, 0,5 км до 50 кг груза, сила плюс один, плащ валькирии, отличный плащ с терморегуляцией, подходит как для длительных походов, так и для выходов в магазин за продуктами. Особые свойства, адаптивная маскировка, терморегуляция, сила плюс один, ловкость плюс один, выносливость плюс один, текущая статистика, имя, Аркадий Аркадьевич Сухой, статус, игрок, текущий уровень 9, 537-2960, класс, верховный паладин Эйлуны, плюс 5 сил, плюс 5 вин, плюс 4 мудр, плюс 2 хар, божество, Эйлуна, характеристики, сила 11, 4 плюс 5 плюс 2, ловкость, 4, выносливость, 10, 4 плюс 5 плюс 1, интеллект, 8, 6 плюс 2, мудрость, 9, 5 плюс 4. Харизма 8, 6 плюс 2. Особые способности. Насрать. Определение возраста предмета. Превращение в лунного волка. Оценка. Аура ободрения. Наложение рук. Протезы. Парный протез ног. Правая и левая. Протезы рук. Длань императора. Сила плюс 2. Искусственный позвоночник. Имя. Павел Семенович Игнатюк. Статус. Игрок. Текущий уровень 9. 446-2960. Класс. Маг огня. Плюс 3 инт плюс 2 мудр минус 1 сил. Характеристики. Сила 5-6-1 плюс 1. Ловкость 5. Выносливость 6. Интеллект 9-5 плюс 4. Мудрость 7-5 плюс 2. Харизма 4. Особые способности. Магия огня. Продвинутый. Имя. Юмика Минамото. Статус. Игрок. Текущий уровень 7-336-1480. Класс. Воин ветра. Ловк плюс 3 инт плюс 1 мудр плюс 1. Характеристики. Сила 3-2 плюс 1. Ловкость 11-5 плюс 3 плюс 2 плюс 1. Выносливость 4-3 плюс 1. Интеллект 5-5 плюс 1. Мудрость 5. Харизма 10. Особые способности. Двойной прыжок. Воздушное лезвие. Начальное. Ускорение. Маловажный факт. Трагическая история гибели Пуси. Стечение обстоятельств. Вся бытовая техника в квартире Юмика была роботизированной. Пока она была на работе, собачка запрыгнула в открытую стиральную машину. В это время, проезжавший мимо, робот-пылесос задел швабру, которая, упав, захлопнула дверцу стиралки. Программа стирки запустилась автоматически, поскольку Пуся замоталась в одежду, лежавшую в барабане, и датчик животных не сработал. Все это смог восстановить симбиант, благодаря системе умного дома. Глава 18, где герои встречают еще одного персонажа. Интерлюдия. Штаб Центрального военного округа. Кабинет полковника Зырянова К. Товарищ полковник, разрешите доложить? Докладывайте. Что там с Владиленовском? На данный момент. Ты кратко скажи, майор, казенщину я в рапорте прочитаю. Жопа там. Полная. Надо вводить регулеров с тяжелой техникой и ускорять эвакуацию. Все так плохо, химозники не справляются, отступают по всем направлениям. Судя по рапортам, острая нехватка боеприпасов. Ну что ж, пойду доложу наверх. А ты, давай мобилизуй, кого можешь. В соседнем округе такая же ерунда творится. И откуда эти скелеты полезли? Тьфу, бесовщина. Есть. Разрешите идти? Иди, майор, иди. Конец интерлюдии. Вы где были? Весь кузов в царапинах. Бампер смят. Правый задний стабилизатор потек. Да вам только пешком ходить можно доверять. Сигизмунд осматривал машину и одновременно ругал приключенцев. А это что? Белка подцепил когтем фрагмент черепа, застрявший в решетке перед радиатором. Ну, задавил пару зомби. Кто же знал, что они под машину бросаться будут? Семёныч стоял, понурив голову, как нашкодивший школьник. Егерь недоверчиво посмотрел на него и произнес: «Зная тебя, я предположу, что ты за ними специально гнался и давил. Их было не пара штук, а два десятка, минимум. 25», — буркнул маг. «Что 25?» — переспросил зверек. 25 зомби задавил», — снова пробурчал охранник. «И что, тебя это удовлетворило? Пипирка больше стала? Или повышенный опыт дали?» Сигизмунд решил усилить моральное давление. «Ничего не дали», — расстроенно вздохнул пиромант. «Зато дали мне, и зомби было 57, я посчитал. А вы что делали?» Механик повернулся к Аркадию и Юме. «А мы чё?» «Мы ничего», — начал съезжать блондин. Японка просто пожала плечами. «Вот именно, именно, вы них я не сделали, чтобы его остановить. Скорее даже подначивали. Вот теперь как я должен машину чинить? Чем? Разводным ключом и сваркой?» Сигизмунд заводился все сильнее, люди выглядели все униженней. Положение спас пятница. Он тихо подошел к егерю и громко наступил на что-то хрустнувшее. Этим чем-то оказался таракан, но на него не обратили внимания. Все взгляды скрестились на оранжевом кубе, в руках зомби. «Что это? Ишака? Я не верю своим глазам, гнилой. Где ты это взял, рабочий?» Радости Сигизмунда не было предела. Он выхватил куб и унесся с ним в мастерскую. Впрочем, вскоре прибежал, выдал список материалов для поиска и снова скрылся в мастерской. «Сталь, понятно. Алюминий с медью, тоже. Вольфрама может наскребем, а эти редкоземельные, где искать?» Аркадий обалдевал, читая длинный список. «Так электроника же, там много всякого разного. В кислоту ее и выпаривай что надо», — подсказал Паша. «Семёныч, ты гений. Обрадовался электрик и пошел искать тачку. «Ну а мы, с тобой, поедем резать арматуру». Охранник подмигнул воительнице, которая стояла закутавшись в плащ, отчего казалось, что в воздухе парит голова, и полез в кочевника. Девушка проводила его взглядом. «Носить и складывать будешь ты. Бугая же на легкую работу отправил». Юми наклонила голову к плечу и осуждающе посмотрела на мага. «Ой, точно же, Аркаша, не ходи туда, сюда ходи». Одумавшийся пиромант сразу крикнул товарищу. «Что орешь, я не глухой. Вот, тележка для нашей несравненной спутницы, а мы поедем в тренажерку. Там металла много». Аркадий поставил двухколесную тачку возле девушки и легонько подтолкнул мага к машине. «Руки прочь от светской власти. Я сам пойду». Паша полез в машину как на эшафот, с гордо поднятой головой, который сразу ударился об дверной проем. «Тебе пятницу в помощь оставить?» Блондин повернулся к девушке, но та отрицательно покачала головой. Рыцарь кивнул и скрылся в машине. «Семёныч, заводи баркас», — донесся голос парня из кочевника. Юми хмыкнула, подхватила тачку и бодрой походкой покинула двор. «Паша, режь быстрее, не удержу ведь». Аркадий держал металлоконструкцию, пока Семёныч пучком плазмы отрезал крепеж. «Бросай так, может само оторвется. Маны-мало, ауру включай». Пиромант уже с трудом удерживал плазму. «Или ауру включать, или держать. Отходи, давай». Паладин дождался, пока товарищ отойдет, и сам отпрыгнул от конструкции с криком: «Поберегись! А чего это вы тут делаете?» Послышался скрипучий голос. «Металлолом собираем», — бодро отозвался охранник и повернулся посмотреть, кто к ним подобрался. Неожиданные визитеры были весьма колоритны. Человек-крокодил в пальто и мальчуган с огромными ушами. «Ну, бог в помощь, че, пойдем дальше». Взрослый мутант подхватил мелкого за руку и повел дальше. Лопоухий не сопротивлялся и вообще выглядел как не от мира сего. «Это сейчас что было?» Аркадий повернулся к Семенычу. «Смерть это была», — на полном серьезе ответил Паша. «Про этих двоих и раньше слух ходил, что если к сборщику чермета явятся эти двое, Гена и Че, то все, никто больше этого несчастного никогда не видел». «Что за городские байки?» — недоверчиво произнес блондин. «Как видишь, не байки. Давай-ка сворачиваться, пока они не передумали». Паша воровато поозирался и быстро расчленил оторвавшийся каркас. «Ля, какая цацауна на районе». Тем временем Юми окружили четверо молодых парней в растянутых трениках в полосочку. Один даже с кепкой на затылке. «Я бы не рекомендовала вам ко мне подходить с такими намерениями», — предупредила японка, доставая клюшку. «Да ладно, не жмись, мы будем с тобой нежными». Заводила достал нож-бабочку и ловко его раскрыл. Остальные гопники дебиловато заулыбались. «Я предупредила», — ответила воительница, и раздался хруст. Заводила не сразу понял, что это было его колено. Упав на землю, он тоненько завизжал, а девушка продолжила калечить гопоту. Кепки она сломала обе руки, одну до локтя, вторую выше. Курносому попало в челюсть, вылетело два зуба и образовался перелом. Последнему прилетело особенно жестоко. Вероятно, своих детей у него больше не будет. Все это заняло полторы секунды, гопники даже не успели среагировать. Мило улыбнувшись, девушка подхватила тачку, заваленную обломками электронных плат, и бодро покатила ее обратно. «Принесли, отлично, а теперь идите погуляйте. Крыс, вон, погоняйте, залитвари». Сигизмунд был как всегда гостеприимен и вообще душка, по мнению Юмика. «И машину оставьте», — донеслось из гаража, когда Паша решил было прокатиться. «Ну и ладно, особо и не хотелось», — обиделся маг. «Внимание! В вашей области зарегистрирована повышенная активность крыс. Сгенерировано испытание. Канализационные коллекторы. Фу, опять в говне по пояс плавать, да ну нах», — возмутился Семёныч. «А как же сокровища? Мне до фулсита только штанов не хватает», — принялся искушать пироманта Аркадий. «Раз тебе надо, вот и иди», — поморщился Паша. «Но там же и на тебя что-то найдется. И для Юми, наверняка». Электрик перешел на вкрадчивый тон, убеждая друга, что ему это очень надо. Окончательно, воля мага пала перед просящими глазами воительницы, уставившейся на него, как дочка возле понравившейся игрушки. Такого душераздирающего зрелища не выдержал даже пятница, едва ли не первым пошедшего покорять зловонные глубины. «Ладно, ладно, уговорили», — согласился пиромант, и отряд выдвинулся по предоставленным системой координатам. Перед входом в данж кипела битва. По асфальту текли ручьи красной и оранжевой крови. Повсюду валялись поверженные тела крысы, ничуть не уступающим им в размерах, тараканов. Впереди кипела схватка особей покрупнее, саблезубые крысюки, размером с кошку, и тараканы со скорпионьями клешнями и хвостами, сражались насмерть. Тараканы побеждали, их было просто больше. Но тут к крысам подошло подкрепление. Десяток полностью лысых, толстых крыс со светящимися зеленоватым хвостами. Лысые встали в круг, взявшись лапами, и устроили хоровод вокруг одной, особенно крупной особи. Центральная крыса вытянула хвост вверх, хоровод повторил ее движение, и тараканов разметало взрывом. Возмущенно протрескотал счетчик Гейгера, но сразу утих. Выжившие крысы подхватили своих магов, упавших без сил, и тела погибших сородичей. С ними они скрылись в катакомбах. «Есть идеи, что это?» – поинтересовался Аркадий. «Радиация вызвала мутации», – предположил Паша. «И у них появились маги», – добавила Юмика. «Я тоже так подумал. Ордер такой: впереди я, вы по бокам, пятница замыкает и не теряется. Понятно тебе, найдешь, что интересное, посигнали они как обычно». Блондин раздал указания, особо выделив слугу. Зомби кивнул и поправил рюкзак. За последнее время тот стал заметно меньше. Аркадий подозревал, что пятница сбарыжил большую часть хабара, но не понимал, кому и когда. «Окей, вождь, веди нас через говны к славе». Семёныч шутливо отсалютовал посохом. «Угу, из грязи в князи», — проворчал на шутейку друга, электрикой зашел в данж. «Внимание, вы начали испытание. Канализационные коллекторы. Корректировка. Уровень сложности испытания повышен. Добавлена новая сторона конфликта. Желаю вам удачи, герои. Я не узнаю систему, еще немного, и она начнет извиняться». Аркадий в очередной раз удивился изменениям в подаче информации. «Ха, дай ей время, и она станет сисястой девкой. Извини, Юми». Семёныч понял, что сказал лишнего, и попытался сгладить ситуацию. «Размер груди – не болевая тема для меня». Японка показала язык магу, но все равно, это было бестактно. «Впереди враг», – предупредил паладин и приготовился к бою. Тоннель был завален хламом до середины, а на импровизированной баррикаде стояли крысы с духовыми трубками, а броню застучали первые дротики. Паша прикрыл щитом Юми, а Аркадий ускорился и вломился в ряды защитников, бросивших трубки и взявших кинжалы. Впрочем, это им не помогло. Соратники рыцаря отстали ненамного и завершили разгром заслона. Интерлюдия. Владиленовский городской агломерат. Южный округ. Полевой штаб армии. «Товарищ полковник, свежие разведданные. Докладывай». «Есть. В секторах П3, А4 и Г5 замечены боестолкновения сил зеленых и механикусов. В секторе П36 замечены неопознанные биологические объекты. Предположительно, гнездовья мутировавших тараканов. Вот снимки с квадрокоптера. На фотографиях посреди сквера торчали башнеподобные горы оранжевой плоти, вокруг которых копошились различного вида тараканы. А также, в тоннелях метро сфотографированы новые виды крыс. На не очень качественной фотографии можно было различить прямоходящего крысюка, ростом около 1,20 м, с двумя мечами в спинных ножнах и светящимися желтым глазами, с вертикальными зрачками. Следующая фотография. Лысые крысомаги и крысы-варвары, вооруженные топорами и в импровизированной броне. В 36 окрестностях гражданские есть? По последним данным, всех эвакуировали. Тогда даю добро на обстрел. Эту заразу надо сжечь сразу. Конец интерлюдии. Интересно, а что будет в конце? Крысиный король, предположил Семёныч, или королева? Гнездо справа. Аркадий заметил в ответвлении подозрительную кучу мусора, и пиромант с воительницей сразу ее атаковали. Раздался предсмертный визг, и все получили немного опыта. Поначалу герои пропускали подобные засады, считая их обычным мусором, однако, когда пятницу обстреляли в спину, пришлось зачищать каждое подозрительное место. Иногда результативно, а иногда не очень. Один раз после профилактического фаербола рванула канистра с маслом. Герои отделались легкой болью в ушах и временной потерей слуха. Паша даже решил перестать зачищать, но из следующей пропущенной кучи на них напали сразу две крысы. «Тихо слишком», — произнес блондин, и сверху что-то громыхнуло. С потолка посыпался песок, потом громыхнуло громче, и все ощутили легкую встряску. Затем трясти и громыхать начало постоянно. Потолок начал местами обваливаться, грозя обрушиться полностью. «Что это? Бомбят?» – спросила Юми. «Или обстреливают?» – предположил охранник. «В любом случае, бежим, пока не засыпало», – скомандовал паладин. В подтверждение его слов, потолок на пройденном участке начал обваливаться, засыпая проход и подняв тучу пыли. Началась гонка со смертью. Тоннели случайным образом обваливались, поэтому приходилось идти в обход. Проблем добавляла пыль, снижавшая видимость и забивавшая нос, а также вездесущие крысюки, которых постепенно сменили тараканы. Насекомые не атаковали издалека, но были хорошо бронированы. Обстрел закончился вместе с тоннелями. Герои вышли в просторный зал коллектора, в чаше которого валялся труп гигантской крысы. Потолок был пробит в нескольких местах, и один снаряд угодил точно в череп королю. На задней лапе гиганта сидел антропоморфный крыс с двумя мечами за спиной. Он, не вставая, помахал лапой людям и произнес: «Приветствую вас, люди. Я вас искал. Полагаю, вы пришли за Людвигом?» Крыс ткнул пальцем себе за спину. «Да, а ты был против?» — спросил Аркадий, уже уставший чему-то удивляться. «Ну, говорящий крыс, ну, антропоморфный, чего тут такого? Да мне насрать, он был редкостным ублюдком. Даже хорошо, что его сразу прибило, а то набежали бы тут всякие защитнички. Позвольте представиться, Гарольд из Ливии». «Ведьмак?» — удивился Семёныч. «Ведьмак?» — кивнул крыс. «И сразу скажу, я не всегда таким был. До прихода системы я был обычной крысой». «А?» — Аркадий не успел задать вопрос, как его перебил Гарольд. «Нет, с вами я драться не буду, вместе не пойду. У меня еще заказ не выполнен. До встречи». Ведьмак спрыгнул с лапы короля и быстро скрылся в одном из проходов. «Ну, допустим, а почему поход не засчитался?» — первым нарушил установившееся молчание маг. «Может, босса потрогать надо?» — предположила воительница. «Ага, палочкой в него потыкать», — рассмеялся Паша, а вместе с ним и остальные. «Кто мог, разумеется, а в этом что-то есть. Попробую». Отсмеявшись, сказал Аркадий и ткнул фламбергом в мертвое тело. Туша вздрогнула и опала, а приключенцам пришло уведомление: «Внимание, вы успешно завершили испытание. Канализационные коллекторы. Внимание, вы будете перенесены в безопасное место через 1 секунду». Мир снова моргнул, и приключенцы оказались перед входом в гаражный кооператив. Рядом с ними, подняв облачко пыли и придавив мелкого таракана, рухнул сундук. Внутри обнаружилось не 3 предмета, как предполагалось, а 4. Поножи титана, тяжелый доспех, предмет из набора, особые свойства: стойкость титана 1-2, выносливость +1, стойкость титана, вас невозможно сбить с ног. Едва Аркадий надел поножи, как весь комплект мягко засветился золотым и потух. Внимание, раскрыты особые свойства предметов: сандалии титана, стойкость титана 1-2, нагрудник титана, неуязвимость титана. Вы невосприимчивы к любому типу урона в течение 2 минут. На время действия умения — ограничение скорости перемещения до 0,01 м. Облачение эфрита, броня мантия, особые свойства: жар эфрита, самопочинка, левитация, требуемый уровень 15, интеллект 12, мудрость 10, ограничение — не выше 10 сантиметров от поверхности, выносливость +3, интеллект +1, жар эфрита, посмевший атаковать владыку карается огнем, аура 20 метров от носителя, крылья валькирии, амулет, особые свойства: парение, полет заблокировано, интеллект +1, меч из метеоритной стали с руной Игнис, ограничение — только для ведьмаков, особые свойства: горение, повышенный урон по монстрам, сила +1, интеллект +1, текущие характеристики: имя — Аркадий Аркадьевич Сухой, статус — игрок, текущий уровень 9, 645-2960, класс — верховный паладин Элуны, +5 сил, +5 вин, +4 мудр, +2 хар, божество Элуна, характеристики: сила 11, 4+5+2, ловкость 4, выносливость 11, 4+5+1+1, интеллект 8, 6+2, мудрость 9, 5+4, харизма 8, 6+2, имя — Павел Семенович Игнатюк, статус — игрок, текущий уровень 9, 552-2960, класс — маг огня, +3 инт, +2 мудр, -1 сил, характеристики: сила 6, 6, 1+1, ловкость 5, выносливость 9, 6+3, интеллект 10, 5+4+1, мудрость 7, 5+2, харизма 4, имя — Юмика Минамото, статус — игрок, текущий уровень 7, 446-1480, класс — воин ветра, ловк +3 инт, +1 мудр, +1, характеристики: сила 3, 2+1, ловкость 11, 5+3+2+1, выносливость 4, 3 плюс 1. Интеллект, 7. 5 плюс 1 плюс 1. Мудрость, 5. Харизма, 10. Маловажный факт. Симбиант решил присоединиться к культу святого БДСМ-ня, поэтому новостей от него сегодня не будет. Однако автору удалось узнать, что финал этого сезона дурки уже довольно близок. Оставайтесь с нами, и ваше сознание точно станет подвижным. Глава 19, где герои вынуждены бежать в дурку. Аркаша, поздравляю, теперь ты легионер, хохотнул Семёныч. А вы, Цезарь, гаркнул блондин. А вы, эхо создало многоголосицу, будто бы ответил легион. Маг поежился, а паладин улыбнулся. Пойдемте уже, тут холодно, позвала мужчин Юми, любовавшаяся до этого призрачными крыльями. Действительно, похолодало. Аркадий выдохнул облако пара. Температура быстро понижалась. Лужа, чудом сохранившаяся в летней жаре, покрылась льдом, который начал угрожающе потрескивать. Ходу, быстро, сориентировался пиромант и, подогревая воздух пламенем, побежал в сторону мастерской Сигизмунда. Теплить начало метров через 300. Герои оглянулись назад, в том месте, где они были. От резкого охлаждения потрескалось все, в радиусе 5 метров. Случайно залетевшая в эту область птичка мгновенно заморозилась и упала на асфальт, разбившись на мелкие осколки. Вот же срань, выругался Паша. И не говори, Аркадий тоже охреневал от появления подобной аномалии. Хорошо хоть не выверт или жарко. Ты еще трамплин вспомни, ждал кирист, несчастный. Хмыкнул Семёныч и осмотрелся. Хотя вон, смотри, марево подозрительное. И точно, не было такого. Блондин подобрал камень и кинул его в подозрительную область. Камень спокойно пролетел марево и упал на землю. Показалось, наверное. Маг недоверчиво посмотрел на марево еще раз. Кинув туда еще пару камней, он наконец успокоился, и отряд вернулся в мастерскую. Внутри что-то жужжало. Серега резал болгаркой непонятную металлическую загогулину. Во дворе Сигизмунд покрикивал на робота с одним манипулятором сверху. Робот выглядел как порочный плод любви пылесоса Сурны, и в целом напоминал Е2-Д4, но, в отличие от прототипа, таскал за собой кабель электропитания. Явились, не запылились. И чего морды такие довольные? Секонд-хенд обнесли, егерь безошибочно определил новые предметы экипировки и не преминул это прокомментировать. Сигизмунд, ты невыносим, вздохнул Аркадий. «Конечно, даже не пытайтесь», – оскалился в ответ белкой, поманил лапой за собой, в гараж. Кочевник заметно изменился. Появился мощный бампер-отбойник с дисковыми пилами. Борта обзавелись складными лезвиями и шипами. На крыше обнаружилась самодельная спарка из пары ПКМ. «Красавец!» – восхитился Аркадий. По подвеске впритык вошло. «На кочках не гоните, бить будет». Егерь был доволен проделанной работой. Новое оборудование для мастерской собрали буквально на коленке. Благо из шака позволял и не такое. На испытание выдашь, а то, вон, первый пилот уже пол слюной закапал. Блондин кивнул на Семёныча, смотревшего на машину, как на объект вожделения. Вы опять все переломаете, а мне чинить, да? Ну и хрен с вами, катитесь. Белка хотел продолжить фразу, но в мастерской раздался взрыв. Сигизмунд добрался первым, да так и застыл на пороге. Все пространство помещения было равномерно наполнено мелко нарезанным содержимым. Станки, материалы, Серега, даже бетон с пола, все было фрагментировано кубиками и рассыпано ровным слоем. Да ну и краткое, опешил Паша. Боже мой, три подъемника, помощник из шака, все в труху. Я знаю, кто это сделал. Поехали. Сигизмунд загорелся жаждой мщения и едва ли не затолкал людей в машину. Шевелись, плотва. Горольд подгонял своего скакуна как мог, дергал за усы, пинал панцирь, даже попытался залезть под надкрылья, но едва не сорвался со спины своего ездового таракана. Ведьмак гнался за своим заказом, гигантской многоножкой, терроризировавшей логово мышей южной промзоны. Насекомое очень шустро перемещалось, но не быстрее таракана, который уверенно сокращал разрыв. Погоня была короткой, но очень жаркой, участники мало обращали внимания на окружение, выбирая лишь путь. Погоня завершилась внезапно, многоножку перекусил муравей-солдат, шедший в авангарде небольшой орды сородичей. Горольд едва успел затормозить скакуна, чтобы не повторить участь насекомого. Муравьи шли и шли и шли, казалось, они не закончатся никогда, но, когда последний воин авангарда прошел, ведьмаку остались только рога многоножки, образовывавшие корону. Все остальное было сожрано. Со стороны, куда ушла колонна, послышался свист снарядов и многочисленные взрывы. Смахнув ошметок плоти, прилетевший после особенно близкого взрыва. Ведьмак поспешил развернуть таракана и свалить с добычей. Контракт выполнен, можно отправляться за наградой. Кочевник мчался по пустынным улицам города. Проклятая амнистия, вычислил, где я нахожусь, интересно, как, Сигизмунд тихо ругался, а чем он приложил, спросил Аркадий, дефрагментацией, коротко ответил Белка, а локальную заморозку тоже он делает, поинтересовался Паша, это как, не понял зверек, сфера абсолютной заморозки, на въезде в кооператив была, пояснил маг, это Ктан, плохо дело, молитесь, чтобы ваши жопки были горькими, этот монстр сожрет вас и не подавится. Сигизмунд оскалился и машину тряхнуло. «Семеныч, за дорогой смотри, не дрова везешь», — крикнул паладин и потер ушибленный лоб. «Так это, воронки, от взрывов», — оправдался пиромант. Интерлюдия. Владиленовский городской агломерат. Полевой штаб армии. «Товарищ полковник, разрешите доложить?» «Говори так, не до этого. Есть. Большая волна мутантов. Сектора С-15 по А-45. Немало. Еще что-то?» «Так точно, в волне обнаружены особи размером с танк, растут, твари, ладно, иди, есть». Полковник дождался, когда вестовой уйдет и поднял трубку телефона. «Связь со штабом округа, да, Степаныч, игрушки кончились, пора бомбить по-взрослому, да, я пришлю координаты». Мужчина положил трубку на аппарат и тяжело вздохнул. «Видит Бог, я не хотел, адъютант, вызывали, товарищ полковник, да, вот координаты, отправь в штаб округа». Там поймут, есть. Через 2 часа небо над Владиленовском наполнилось гулом от тяжелых бомбардировщиков. Внезапно, головная машина клюнула и пошла вниз, штопором. Следом за ней, развалился прямо в воздухе, следующий самолет. Тяжелые машины попытались совершить маневр уклонения, но постепенно рухнули все, затопив в огне еще не полностью эвакуированный район города. Преимущественно, там оставались последователи амнистии, переставшего, в последнее время, активно вербовать сторонников. Его ответ последовал незамедлительно. На территории АЭС заметили гигантского человекоподобного робота. Он разрушил оставшиеся энергоблоки, вместе с копошившимися там некронами. Зона радиационного заражения резко расширилась, заставив военных спешно эвакуировать штаб. Конец интерлюдии. «Твою, налево!» — крикнул Семёныч и, с угрозой завалить машину на бок, резко завернул влево. «Что там?» — выглянул Аркадий и присвистнул. Посреди проспекта возвышалась фигура огромного зомбакрона. Гигант возвышался над 5-этажками и смотрел вдоль проспекта. На противоположном конце улицы показался не менее гигантский робот. Воплощение Ктана переставило ноги в позу стрелка из Эстерна, едва не наступив на машину с героями. На бедре гиганта появился не менее монструозный костяной револьвер. Робот продублировал стойку и у него тоже появилась карманная гаубица. Пятница достал магнитофон и включил. Энни Макарони мужик с гармошкой. Под звуки губной гармошки, беззвучное противостояние 2 гигантов выглядело эпичнее. Гиганты резко выхватили свои пушки и одновременно выстрелили. Вместо пуль, полетели сгустки, похожие на плазму, зеленые у Ктана и желтые у амнистии. Примерно посередине улицы, шары столкнулись, породив сильнейший взрыв. Дома, возле места взрыва, разнесло в пыль, даже кочевник покачнулся от ударной волны. Паша, ходу, наикраткое, пока ПЦ не наступил. Аркадий растормошил застывшего друга. «А, что, куда едем?» Семёныч не до конца пришел в себя. «Да поикраткое куда? Подальше отсюда». Блондин немного паниковал, а тормознутость друга сильно раздражала. Новая ударная волна едва не опрокинула кочевника и пиромант наконец очнулся. Машина рывком вышла из-под обвала, здание, возле которого они стояли, начало рушиться, и помчались в сторону окраины города. Вокруг все содрогалось, дома рушились, перекрывали дорогу и их приходилось объезжать. Юми достала плеер и подпевала песни «Нас не догонит». Сигизмунд достал надфили, с глубокомысленным видом, точил когти. Пятница рылся в рюкзаке, знакомые места, оживился Аркадий. «Дык, на дурку уже дорога», хмыкнул Семёныч. «Точно, но чего-то не хватает». Стоило электрику это сказать, как броневик влетел в рояль. С печальным «Брамс» инструмент разлетелся кусками по сторонам, а за поворотом показалось КПП. Ворота были снесены изнутри и валялись на дороге. По территории бродил одинокий зомби без нижней челюсти и пытался поесть. Еда, приставляемая ко рту, постоянно падала, но зомби снова поднимал и приставлял. Паша завершил его страдания, сбив его бампером и припарковавшись на останках. «Приехали». Мак обернулся в салон и офигел. Маловажный факт. В В процессе написания этого романа не пострадало ни одной капибары. Симбионт – плод воспаленного воображения автора, выдуманный им, когда санитары забыли дать таблетки. Портянок с характеристиками в этой части больше не будет. Даже не просите. У меня заканчивается рулон туалетной бумаги, на которой я, тайком от санитаров, пишу эту книгу. Я слышу их шаги. Если не вернусь, считайте меня коммунистом. Глава 20. Финал. В салоне кочевника было пусто. «Ребята», – жалобно произнес Паша, – «вы где?» Ответом ему была тишина. Мак перебрался в салон, но был сбит резко распахнувшейся дверью шлюза. Из него выскочили все потеряшки в праздничных колпаках, а Сигизмунд разрядил в Семёныча хлопушку. «С днем рождения!» – оглушительно гаркнул Аркадий. Остальные поморщились от звона в ушах. «Но, как, сегодня уже 5 августа?» Охранник неверяще посмотрел в планшет. 5.08.2015. 12.34.23. 12.34.24. «Ой, а это что у вас там черненькое белеется?» – спросил глазастый пиромант. «Где?» – оглянулся паладин. «А, ты про это?» Блондин развернулся, поднял с пола коробку с отпечатком ботинка и снял крышку. Внутри оказался торт в форме шестигранника с круглой шоколадной корочкой по центру. «Это Сигизмунд приготовил», – неожиданно сказала Юми, и три пары удивленных глаз уставились на белку. «Таки шо ви на меня вылупились? Я хотел сделать сюрприз». Егерь щелкнул когтями и торт загудел. Крышечка по центру треснула от поднявшегося вверх шоколадного кулака, поднятым средним пальцем. Мак заржал. «Вот, теперь узнаю старину Сигизмунда. Не отравлено хоть? Не знаю. Попробуй». Белка пожал плечами, усмехнулся и оскалился. «Не ссы, есть можно. Внимание! Корректировка задания. Задание. Найти шестую палату. Установлен приоритет. Высший. Крайне рекомендую завершить сюжетное задание. Испанский стыд. Система. Ну нельзя так праздник портить». Аркадий расстроенно махнул рукой. «Да ладно. Пора уже заканчивать это безумие». Паша хлопнул блондина по плечу, оторвал от торта фак и сунул его в рот. Хрустя шоколадным пальцем, он вылез наружу и поманил остальных, взмахом руки. Центральный холл встретил героев запустением и подозрительно новым телевизором на стене. Экран постепенно засветился, и на нем появился мужчина в маске зайца. «Добро пожаловать, герои. Я предлагаю вам сыграть со мной в игру». Масочник еще что-то хотел сказать, но его перебил Сигизмунд. «Слышь ты, чмошник, у тебя велосипед есть? В игры он с нами играть вздумал. Если есть, то садись на него и сваливай отсюда, пока я тебя не нашел. Ха-ха-ха, какой забавный зверек. Пожалуй, я посажу тебя в клетку». Ведущий улыбнулся. «Я тебя предупредил. Мажь жопу вазелином, снежок». Егерь буквально исчез. Вот он был, а вот его не стало. Телевизор моргнул и потух. И чего это было? Семёныч переглянулся с Юми. Девушка пожала плечами. Кто-то заигрался в топор, так он не так начинался. Там ключ под глазом зашивали вроде. Охранник наморщил лоб и услышал слабое шипение. «Не дышать, газ». Мак пустил вокруг волну огня, мягко обогнувшую соратников. Пламя наполнилось зелеными искрами, фонтанируемыми ими в точках распыления. «Отбой тревоги», — скомандовал электрик. Телевизор снова засветился. Плявилась картинка. Парень в маске стоял в коленно-локтевой позе, со спущенными штанами. Возле него стоял взъерошенный, запыленный, с куском паутины на голове, Сигизмунд и держал здоровенный черный дилдок. «Ну что ж, я смотрю, вазелина ты пожалел». Белка отошел в конец комнаты, направил орудие и побежал. Экран покрылся рябью помех, но звук передавался без искажений. Раздался дикий вопль, и экран снова потух. Мужчины поморщились, Юмика улыбнулась, зомби остался безучастным. «Жестоко», — прокомментировал Паша. «Согласен», — поддержал паладин. «Никто не смеет насмехаться над Сигизмундом», — заявила Юмика с одухотворенным видом. «Ня», — донеслось со стороны зомби. Люди резко обернулись в его сторону и заметили, как слуга прячет руки в карманы. «Ну-ка, руки к досмотру предъявил». Аркадий стал угрожающе приближаться к носильщику. Зомби повернулся и задал стрекача вглубь здания. Блондин, помня свои скитания в бесконечных коридорах, бросился догонять, ведь стоит зомби завернуть за угол, потом его уже будет не найти. Чуть приотстав, к погоне присоединились оставшиеся участники похода. Погоня завершилась в атриуме. Пятница врезался в Гарольда, и оба упали на пол. Из кармана зомби вылетел диктофон и запрыгал по кафелю. На каждый удар он някал, пока не остановился. «Приветствую вас, герои. Я снова вас искал. Крысочеловек поднялся на ноги и отряхнулся. «Здорово, а у нас как раз для тебя подарок есть», — обрадовался Семёныч и достал из кармана меч. Ведьмак принял подарок двумя руками. Когда он взялся за рукоятку, лезвие вспыхнуло пламенем, который, впрочем, не обжигал владельца. «Метеоритная сталь, добрый клинок, пригодится в битве. Я затем и искал вас. Здесь есть чудовище, хтонический червь. Я смог его ранить, но не победить. Поэтому я прошу вашей помощи. Уж не тот ли червяк, что перекрытие насквозь прошивает?» — сощурился Аркадий. «Да, но сейчас он стал слишком большим и спустился на нижние этажи», — кивнул Гарольд. «Отлично, но сперва зайдем кое-куда». Резервная генераторная была просторным помещением с хорошей вентиляцией. Одно «но» — там не было освещения. Аркадий хотел наладить, но руки никак не доходили. До этого дня, вооружившись набором инструментов, найденным, казалось, вечность назад, «да будет свет», — торжественно заявил Аркадий и нажал кнопку пуска. Стартер рыкнул и остановился. Копошившийся рядом охранник хохотнул. «Это потому, что ты фосфорную растирку не использовал». И, со словами «а чего этот проводок отошел?», бесстрашно ткнул пальцем в место повреждения. Стартер взвыл и запустил двигатель генератора, а пироманта откинула мощной искрой. К нему сразу подбежал электрик, но маг показал, все нормально, и Дади улыбнулся. «Я магию электричества изучил, начальную, правда. Гляди, как могу». Паша выставил указательные пальцы на вытянутых руках, и между ними сперва проскакивали отделительные разряды, которые, постепенно, слились в одну общую дугу. «Круто, правда?» — маг погасил дугу, сведя пальцы вместе. «Впечатляет», — согласился паладин. Глафира Петровна вздрогнула, когда защелкали зажигающиеся лампы дневного света. «Наконец-то, а то совсем про свои обязанности забыл. При Сталине расстреляли бы, за саботаж». Уборщица ворчала, сгребая останки зомби в мешок. Она так и не оставила свой пост и была на страже чистоты, несмотря ни на что. «Так, а это что за безобразие?» Старушка обнаружила, как кто-то справляет нужду на ковер. Переместившись туда, она обнаружила лежащего на боку парня в маске кролика, что держал дилдок дрожащими руками. «Вот срамник, ишь чего удумал тут, а ну вали отсюда, пока затычку обратно не вставила». Уборщица нависла над пострадавшим. Масочник мелко затряс головой и ползком покинул помещение. «Ты уверен, что мы правильно идем? Я не помню, чтобы там что-то было», — Аркадий спросил Гарольда, целеустремленно шедшего в сторону края этажа. «На плане здания, там была глухая стена, но червь внес свои коррективы. Он прорыл тоннель в толще грунта и залег внутри. На полу, в сторону провала тянулся кровавый след. Рана, нанесенная ведьмаком, была довольно серьезной. Он там, я его чую, нужно выманить». Крыс принюхался к воздуху. «Ха, глубоко не дышите». Маг вытянул руки из кончиков пальцев, пустил потоки молний. Раздался рев, земля вздрогнула и из дыры выскочил червь. Паша добавил молний, гигант затрясся от терзающего электричества, но стал разгоняться в сторону героев. Аркадий перегородил ему путь и задействовал неуязвимость. Эффект был как на краш-тесте автобуса. Червь вмялся в себя, а паладина лишь чуть сдвинула. Впрочем, это не помешало чудовищу продолжать бесноваться. Лишенный кусательных приспособлений, монстр стал бить всем телом. Благо, эти движения можно было предугадать. Периодически червь бился об электрика. Пожалуй, это были единственные видимые повреждения. К электричеству монстр быстро привык, а огонь не брал его шкуру изначально. Положение изменилось, когда в дело вступил ведьмак. Его меч с легкостью резал прочную шкуру твари, а пламя, проникающее в раны, доставляло невероятные страдания. Защита спала с паладина, и он присоединился к атаке. Фламберг кромсал тушу не хуже меча Гарольда. Куски плоти отваливались с завидной частотой. Червь постепенно становился двумя червями, ему явно становилось хуже. Движения стали более хаотичными, дерганными. Наконец, после очередного удара меча, монстр осыпался кучей пепла. «Эй, так нечестно, я даже разогреться не успел», — возмутился Паша. Аркадий побрел через пепельные барханы и обо что-то споткнулся. Пришлось нырять. Предметом, извлеченным на свет, оказался компас. Блондин повертел его в пространстве, но стрелка упорно показывала не на север, а куда-то еще. «Может, этот компас приведет нас к палате?» — предположила воительница, не участвовавшая в прошедшей битве. «А давайте проверим», — согласился Аркадий и повел группу по указателю. Команде пришлось подняться на шестой надземный этаж, прежде чем они добрались до цели. За очередным поворотом коридора им предстала пасторальная идиллия. Уборщица, оперевшись о швабру, о чем-то разговаривала с потлатым парнем в смирительной рубашке, не выходившим из палаты. Старушка кивнула на приключенцев. «Смотри, к тебе пришли, прям как ты и предупреждал». Глафира кивнула героям и исчезла. Потлатый повернулся к людям и широко улыбнулся, едва не вызвав непроизвольное откладывание кирпичей. «Вот и вы пришли, у вам полчаса, потом сюда придут амнистия с Ктаном и все разрушат». «Ну вот, мы нашли шестую палату, и что дальше?» — растерянно спросил маг. «Внимание, вы завершили задание, найти шестую палату, добавлено новое задание, поговорить с привратником». «А ты, значит?» — начал вопрос Аркадий. «Да, я привратник, у вас 5 минут, они ускорились», — ответил псих. «Тогда чего тянуть, заходите по одному», — решил блондин. «Хорошее решение, прошу». Привратник посторонился, пропуская благодарно кивнувшую Юмика. Следом прошмыгнул Сигизмунд, напоследок показавший Паше средний коготь. «Давай, старина, до встречи». Семёныч крепко обнял электрика и прошел в дверь. Гарольд кивнул и молча проследовал за остальными. Остался лишь Пятница. Он вопросительно посмотрел на паладина. «Иди, друг мой, я отпускаю тебя». Стоило Аркадию это произнести, как зомби стремительно начал становиться человеком, цвет кожи начал изменяться. Устранились дефекты, и в дверь вошел живой человек. Он на секунду застыл на пороге, повернул голову к блондину и улыбнулся. Так, с улыбкой, он и шагнул в неизвестность. «Остался только я», — констатировал Аркадий. «Не переживай за друзей, у них теперь все хорошо», — мягко сказал потлатый. «Я знаю», — улыбнулся блондин и шагнул в темноту. Сознание возвращалось к Аркадию медленно. Глаза, будто отвыкшие от света, резала боль от неяркого освещения над головой. Слезящиеся глаза выхватили женскую фигуру с торчащими чуть в стороны ушами. Впрочем, это могло быть вывертом сознания. Девушка склонилась над паладином и произнесла: «Господин Аркадель, вы очнулись, экстренная распаковка модуля системы. Добро пожаловать в реальный мир».